Когда я вошла в квартиру, Нинка заманила меня в свою комнату. «Ты слышала?» — прошипела она. «Что?» — переспросила я недоуменно. «Женщина пропала. Танцовщица из кардебалета. В нашем районе, между прочим, по телевизору несколько раз объявляли, и листовки всюду расклеены. Поздно вечером с работы вышла, а до дома не дошла, по дороге пропала». «Ну и что? Ты еще спрашиваешь? Сегодня же вторник». «Ну, само собой, вторник, и что в этом удивительного? Алиска, ты что, совсем не врубаешься?» Вообще-то я еще не отошла после разговора со Сетровым и не очень внимательно слушала Нинкину болтовню. Тем более, что пока не замечала в ней никакого смысла. «Убийца по вторникам», — произнесла она страшным трагическим шепотом. «Ты помнишь, что мы видели ночью?» Тут я действительно вспомнила минувшую ночь, крадущегося по коридору соседа Викентия в плаще и шляпе, из-под которой свисали черные космы, кровавые разводы в раковине. Мне заметно поплохело. И так неприятности. Так еще и дома покоя нет. «Это его работа», — уверенно проговорила Нинка. «Ну, не знаю. Знаешь или не знаешь, а я в этом просто уверена. И я не я буду, если его не разоблачу. Я сегодня из дома ни на минуту не выходила. Следила за его дверью. Ну и как?» «Да никак». Нинка тяжело вздохнула. «Отдыхает. Отсыпается после тяжелой ночи. И вообще ждет, пока стемнеет. Ты же знаешь, что они боятся света». «Они? Кто они?» Нинка не удостоила меня ответом. Она только взглянула свысока, а потом добавила. «Кстати, раз уж ты пришла, последи за ним, я хоть в магазин сбегаю, а то у меня холодильник пустой. Все, что было, за день подъела. Знаешь, как во время слежки есть хочется». Я отпустила Нинку в магазин, клятвенно пообещав, что не упущу злодея Викентия. Но почти сразу после ее ухода он выбрался из комнаты, наведался в ванную и после этого ушел, о чем я и сообщила Нинке, когда она вернулась. «Что ж ты... Ты же обещала за ним проследить. На минуту оставить нельзя. Я целый день с него глаз не спускала, и все зря. Ты просто целый день сидела дома и опустошала холодильник, а я, между прочим, работала, и сейчас хочу отдохнуть». Нинка ушла к себе недовольная, а я поужинала, послушала музыку и легла спать. На этот раз мне снилось, что я иду по какому-то средневековому зданию со сводчатыми потолками, спускаюсь по лестнице в подвал и вижу там несколько огромных каменных гробов. Как-то они называются, кажется, саркофаги. И вдруг крышка одного из этих саркофагов начинает медленно подниматься. Я в ужасе попятилась. Крышка слетела с саркофага, и из него поднялась во весь рост Лариса, секретарь Пумпянского. «Кто здесь от Ларионова?» — проговорила Лариса гулким замогильным голосом. «Я...» — отозвалась я испуганно. И тут я увидела, что губы Ларисы измазаны кровью. Значит, она не только взглядом убивать умеет, но еще и загрызть может. «Что же вы к нему не идете?» — процедила Лариса. «Минелай Арестович ждет!» С этими словами она показала мне на соседний саркофаг. И тут я услышала, что из этого саркофага доносится негромкий стук. Я ахнула и проснулась. Я лежала в собственной кровати, но в мою дверь действительно тихонько стучали. Я вскочила с кровати, подбежала босиком к двери и испуганно прошептала. «Кто здесь?» «Это я, Нина!» — донеслось из-за двери. «Впусти меня!» Я немного поколебалась, но все же открыла дверь. Нинка протиснулась в мою комнату. «Что случилось?» — спросила я, сонно протирая глаза. На самом деле сна у меня не было ни в одном глазу, но я хотела поставить Нинку на место. «Он вернулся!» — прошипела Нинка. «Кто?» «Да проснись ты уже! Он Викентий, сосед наш новый, по совместительству убийца по вторникам!» Вернулся и спать лег. «Я тоже спать хочу!» Да нет, он еще по лестнице поднимается. Я его из окна увидела. Ты что, не спала? Что ты все спала, не спала? Тебя только сон интересует. Я же решила за ним следить, ты не забыла? Правда, сперва ненадолго уснула, но потом проснулась, потому что машина к дому подъехала и увидела, как он из этой машины вышел. Она сделала трагическую паузу, округлила глаза и добавила: «И что-то вынес». «Что?» — переспросила я очень тихо, чувствуя, как мне передается Нинкино возбуждение, и по спине расползаются мурашки. «А ты как думаешь?» В это самое время во входной двери квартиры негромко заскрипел ключ. Нинка прижала палец к губам и метнулась к двери комнаты, чуть приоткрыла ее и выглянула в коридор. И я тоже не выдержала, тихонько подкралась к двери и присоединилась к Нинке. Входная дверь бесшумно открылась, и в прихожую протиснулся Викентий. На плече он нес что-то длинное, тяжелое, завернутая в темную шелковистую ткань. «Видела?» — прошипела Нинка мне в ухо. «Как ты думаешь, что он несет?» «Ну, не знаю. Зато я знаю, труп!» «Труп?» — переспросила я недоверчиво. «Какой труп?» «Труп своей очередной жертвы. Я сколько раз видела в кино, что трупы переносят, завернув в ковер или в какое-нибудь покрывало. Вот и он так. Постой, он же убийца по вторникам, а сегодня уже среда». Я покосилась на часы. «Ну да, но вчера-то был вторник, и он уже убил ту женщину из кардебалета. Но ты же помнишь, что труп не нашли, потому что он не успел от него избавиться. Он его где-то прятал». Пока мы шептались перед дверью, Викентий, крадучись, прошел по коридору и вместе со своей ношей скрылся за дверью своей комнаты. Я проследила за ним и снова повернулась к Нинке. «И что, не нашел ничего лучше, чем притащить его домой? Как-то это глупо». «Ну, так сложилось. Может, он его сюда временно принес, пока не найдет ничего лучше». «Но извини, труп очень быстро завоняет. А он его положит в холодильник». «Какой холодильник?» — рассмеялась я. «Ты что, не знаешь, какой у этого жмота Валерки холодильник?» «Это верно. Валерка притащил для жильцов откуда-то поддержанный маленький холодильник. Морозилка там крошечная, две пачки масла с трудом входят. А на полку бутылка пива и то стоя не врезает. Класть приходится». «Вечно ты меня критикуешь», — обиделась Нинка. «Да потому что глупость говоришь. Ты видела то, что он нес. Это гораздо тоньше, чем любой труп». Кажется, на этот раз я заставила Нинку задуматься. Но все же она нашла ответ. «А ты помнишь, что эта женщина танцевала в кардебалете? Знаешь, какие они стройные?» При этих словах Нинка завистливо вздохнула и ущипнула себя за талию. Потом она покосилась на меня и прошептала: «А тебе лишь бы спорить. Никогда со мной не соглашаешься». «Ну ладно, допустим, ты права. И что же нам теперь делать? Звонить в полицию?» «Ну уж, сразу и в полицию. А если они приедут, а трупа у него не найдут? Мы же будем выглядеть дурами». «Почему мы?» Я посмотрела на нее вопросительно. «Но-но!» «И все же, что ты планируешь сделать?» «Нужно как-то пробраться к нему в комнату и убедиться, что он прячет там труп. И вот тогда уже можно будет позвонить». «И как ты это себе представляешь?» Я насмешливо взглянула на нее. «Постучишься к нему, скажешь, что тебя неожиданно обуяла страсть». «К нему?» Нинка фыркнула. «Да ну тебя! А какие еще у тебя есть варианты? Постучаться и сказать, что испекла пирог и непременно хочешь его угостить? Вот еще пирогами его угощать. А если у тебя нет какого-то определенного плана, я, с твоего позволения, еще посплю. Мне, между прочим, сегодня на работу, в отличие от тебя. Говорила уже, что Нинка работает сменами, сутки через трое, и завтра у нее тоже выходной». Она обиженно фыркнула и ушла к себе. А я легла и, как ни странно, сразу же заснула. И проснулась только по сигналу будильника. И больше никакие сны мне не снились. Утром я встала и отправилась в ванную, но в коридоре увидела Нинку. Она прижалась к двери комнаты Викентия и странно поводила носом. «Ты что тут делаешь?» — спросила я удивленно. Она прижала палец к губам, а потом поманила меня. Я тихонько подошла. «Принюхайся. Чем пахнет?» Я принюхалась. Из-за двери и правда сочился какой-то пряный экзотический запах, от которого у меня сразу зачесалось в носу. Я зажала нос пальцами, чтобы не чихнуть. «Ну что, чувствуешь?» «Что-то чувствую, но что именно?» «Я думаю, это пахнет он, то есть она». «Кто?» «Труп. Труп той несчастной женщины». «Ну не знаю, как-то не похоже». «А ты что, знаешь, как пахнет труп?» «Не сказала бы». «Так и не говори. А я где-то читала или в каком-то фильме слышала, что запах трупа сладковатый. Да, но все говорят, что он очень неприятный. А тут пахнет довольно приятно». «Ну да. Наверное, он его нарочно облил какими-нибудь духами, чтобы не чувствовался собственный запах трупа». «Ох, что ты говоришь? А ты не боишься, что Викентий выйдет и застанет нас перед своей дверью?» «Да нет, не застанет», — Нинка отмахнулась. «Он никогда так рано не встает. Все равно как-то неприятно перед его дверью шептаться». С этими словами я вернулась в свою комнату, надеясь, что Нинка за мной не увяжется. И верно, она остановилась на пороге. «Если хочешь, можешь дальше за ним следить», — сказала я. «Всегда ты так. Как так? Уходишь, оставляешь меня один на один с маньяком-убийцей, а может быть, даже с вампиром. Но ты же сама говорила, что хищники не охотятся возле своего логова, а маньяки не убивают соседей». Как ни странно, на этот раз у Нинки не нашлось подходящего ответа, и я отправилась на работу.